В острожек девушки вернулись к вечеру, без рябины, с трясущимися от пережитого ужаса губами. Обо всем отцом в Россию и поведали. Авраама даже показала рубцы от кнута на обеих руках. Хотела было и на спине показать, да священник, поспешно перекрестясь, замахал руками. «Верю, чадо, верю!» Поначалу отец Амвросий намеревался пустить по следам злодеев в погоню, но по здравому размышлению раздумал. У беглецов 100 дорог, а места вокруг незнакомые, куда идти на ночь-то глядя. Да людоеды еще об этих тварюгах тоже забывать не следовало. И еще мясо нужно было солить. Забот хватало. О произошедшем долго судачили казаки. Ничего ведь не скроешь. Ругали воров, жалели девчонок, особенно Аврааму. Ей ведь больше всего досталось. Рыженькая, впрочем, не печалилась. Ее воздыхатель и верно будущий жених, светлобородый кормщик Кольша Огнев, после всего случившегося разве что на руках не носил свою пассию. А та и рада была. А как же? Гуляли с кормщиком бережком, по кусточкам тискались. «Коленька, а ты меня правда-правда любишь?» «Конечно, люблю. Больше жизни самой». «Это хорошо. А ты, Авраамушка, ты меня любишь?» «Ой, не знаю. Наверное». «Душа моя вся тобой полна, Люба. Еще раз скажу, не поленюсь. Коли пойдешь за меня, все для тебя сделаю. Жить как царица будешь». «Не врешь?» «Да что ты! Христом Богом клянусь! Хочешь, перекрещусь?» «Поцелуй лучше. Да осторожней руками-то, спина болит еще». «Ах ты ж моя Любушка!» На Настену тоже косились, показывали пальцами. Вон, мол, она, из лука Остяцкого, самому главному злыдню засадила стрелу в шею. Молодец! Токма, бедовая жена из такой оторвы выйдет. Ох, атаман, атаман! Тут уж теперь и не скажешь, кто в семейке, коли сложится, за главного будет. Ивану снились карие, золотой поволокой глаза, милое лицо с тонкими и, кажется, уже такими родными чертами, каштановые, словно ветки дуба, волосы со светлыми, падающими на лоб прядями. Тонкий стан, нежная золотистая кожа. Ах, когда же доведется эту кожу погладить, почувствовать нежное шелковистое тепло? Когда? Когда же? «Атамане, поднимайся скорей! Вагулевич наш следы в лесу увидел!» «Следы?» — еще не до конца проснувшись, Еремеев оторвал голову от брошенного на лапник армячка, непонимающе глядя на верного оруженосца Якима. Спали казаки в шалашах, не ленились, рубили на ночь пушистые еловые ветви. Долго ли? «Что за следы? Какие?» «Да он сейчас сам расскажет. Позвать?» «Не надо». Атаман поспешно нахлобучил шапку. «Сам выйду к костерку. Костер-то горит чай еще?» «Горит». Еще стоял тот самый ранний предрассветный час, когда солнце уже окрашивало золотисто-алыми зарницами синее ночное небо. Дневные птицы еще не начинали петь, а ночные уже угомонились, и оттого кругом стояла столь глубокая, до звона в ушах тишь, что, казалось, крикнешь и за сотню верст услышат. На небольшой, расчищенной от снега полянке, как говорили казаки, шаял. Теплились красные уголья, пахло остатками вчерашней каши. Ее-то с удовольствием и наяривал прямо из котелка, сидевший у костерка Маюни, в какой-то куцей, с бисером без рукавки из тонко выделанной оленьей кожи. Сброшенная малица лежала тут же, рядом, где и бубен. И в небольшом саадаке меткий со стрелами лук. Новый. Старый-то остяк подарил Насте. «Ишь ты, тоже еще!» — покривил губы Иван. «От горшка два вершка, а туда же, к девкам». С Настеной-то они спелись, правда, так, как брат с сестрой. Что ж, пусть. Присев к костру, атаман погладил шрам и протянул руки к шающим углям. «Яким сказал, ты какие-то следы видал?» «Видал, да. Покажу, идем». «Так ведь темень же, ночь», — усмехнулся Еремеев. «Что и увидим-то?» «Увидим!» — поднимаясь на ноги, подросток потянулся к малице. Да, подумав, махнул рукой. Тепло вроде. И в самом деле тепло. Спускаясь следом за парнем к реке, с удивлением отметил для себя Иван. Ну, не так, как летом, но примерно как в апреле. Это перед Рождеством-то, в сибирской земле. Господи! Оказавшись у неширокой речки, атаман все же не смог сдержать удивленного возгласа. Еще бы! Речка-то оказалась без льда, чистая. Черная вода, выгибаясь излучиной, текла за крутой, густо поросший соснами холм. Над рекою белесо светилось небо. И правда, не так уж и темно, не так уж... Но... «И где тут следы?» — негромко поинтересовался Иван. Маюни приложил палец к губам. «Тссс! Менквы словно зверь дикий, чуткие, а по реке звуки далеко идут, да. А следы, атаман, вот, нюхай». Пожав плечами, Иван принюхался. «Черт! И как сразу-то не почуял? Дерьмом шманит так, что хоть нос затыкай». «Тут невдалеке испражнялись менквы», — обстоятельно пояснил проводник. «Запах сильно идет. Недавно они тут были, да». «С чего ты взял, что это менквы?» «Больше некому. Людей здесь столько много нет, а зверей мы бы так не почуяли бы». «Хорошо», — подумав, атаман согласно кивнул. «Сейчас рассветет, глянем, что там за отхожее место». «Лучше бы не глядели». Едва начало светать, так что уже можно было рассмотреть хоть что-то, Еремеев и Маюни осторожно зашагали на запах. Пробирались вдоль реки ивами, по-зимнему голыми, но Иван ничуть не удивился бы, если бы вдруг увидел на них и листья. А вот почки-то набухали, ага. Сильная, сильная оттепель. Вон там, чуть повыше. Не свалиться бы невзначай. Ой! Иван все же не удержался, поскользнулся на какой-то мерзости, да кубарем скатился в заросший густыми кустами малины овраг. Охнул, протянул руку и к ужасу своему уперся ладонью в обглоданное, с комками запекшейся крови, тело. Конечно же, без головы. Голова валялась рядом, тоже обглоданная и разбитая. Видимо, гнусные людоеды доставали, высасывали мозг. «Что же они их сырыми? Огня не ведают?» «Ведают, только разжигать не умеют. Да, в стойбищах своих специально огонь поддерживают, сухими сучьями кормят. А ежели вдруг погаснет, виновного тут же съедят». «Какие милые человецы!» Ивана едва не вырвало. До чего стало мерзко от всей этой вони, от крови, от вида по-звериному растерзанных тел. Именно так. Тел. Их тут оказалось несколько. Почти все казаки. или даже все. Афони среди сожранных нету. Уже позже, после детального осмотра, сообщил верный Ким. Там в кафтанах все. Одни клочья, но, конечно, остались, а черного-то подрясника до сермяги нигде не видать. Ах, казаки, казаки! Еремеев тряхнул головой. На виске сильно заныл шрам. Уготовила вам судьба смерть лютую, жуткую. Ничего. В светлых глазах атамана блеснула грозовая ярость. Ничего. Нагоним людоедов, перебьем всех. Эдакую погонь жалеть нечего. К тому же, может, Афоне бежать удалось, коли всех сожрали, а его нет. Рейдовых казаков, как гордо именовался отрядец, воодушевлять нужды не имелось. Все прекрасно себе представляли, с кем связались, видели обглоданные тела друзей. В глазах воинов читалась суровая решимость убивать, убивать всех людоедов без сожаления. В поход выступили тотчас же, как только погребли останки несчастных своих сотоварищей. С этим управились быстро и дальше шагали без остановок. Не до привалов было, да и желание имелось лишь одно — догнать. Шли кедровым лесом, затем свернули к речке, потом снова вернулись к лесу, на этот раз сосновому. Затем забрались на пологий холм. Хороший оказался тягун, уж пришлось попотеть, тем более с пищалями-то. Меж холмами вниз вдоль реки тянулась узеньким языком свободная от снега долина, исходившая от солнца дрожащим белесым паром. Посреди долины, у небольшой заводи, связанной с рекой широкой, заросшей густыми камышами протокой, виднелись какие-то странные фигуры в количестве десятков четырех особей, мало напоминающих человеческие. «Менквы!» — тревожным шепотом предупредил Маюни. Атаман вскинул глазам подзорную трубу, глянул и ахнул. Людоеды-менквы оказались приземистыми и, по всей видимости, очень сильными людьми. Все же людьми. Сутулыми, с несуразно длинными руками и корявыми пальцами, с мощными кривыми ногами, с приплюснутыми черепами. Но самое главное — это были их лица. Совершенно зверообразные, злобные, с низким лбом, массивными надбровными дугами и красными, пышущими адским огнем глазками пожирателей человеческого мяса. Меж собой людоеды держались недружно, собачились, дрались, не пойми из-за чего. А вот один подозвал к себе, судя по грудям, женщину, такую же уродливую и кривоногую самку, содрав с девы набедренную повязку и шкур, поставил на четвереньки, с похабным воем пристроил чресло. «Тьфу ты, Господи, мерзость какая!» — выругался Иван. «Что-то я Афони не вижу». «Они его могут в охотничьей яме держать», — подсказал Маюни. «Той, что на оленей готовили, или даже на тавлынга. Мяса у менков нынче много было, сытые. Потому пленников всех еще не скушали, да». «Приготовиться!» — атаман шепотом отдал приказ и протянул руку за пищалью. «Рогатины в первых рядах, за ними лучники, потом пищали. С двух сторон обхватим, ударим сообща по моему выстрелу». «Рогатины вряд ли надо, да», — тихо промолвил проводник. «Дедушка мой говорил, менквы сильны и свирепы, а обычному человеку с ними не сладить». «Ничего, мы сладим». Убрав подзорную трубу, Еремеев зло усмехнулся, но, подумав, все же рогатин решил убрать. Даже если и не принимать во внимание предупреждение Маюни, людоеды даже издали казались сильными, куда сильнее обычного человека. Разве что бугаинушка Михей Кослоп с ними мог бы поспорить. Так тот сейчас зализывал раны дома, в острожке. Как и приказал атаман, казаки спустились в долину двумя отрядами, быстро и незаметно окружив ничего не подозревающих менквов. Ветер-то как раз дул от них, принося нестерпимую вонь и застарелый запах крови. Ну что ж, погонь, пришла пора. Прячась за кустами, Иван прицелился в того самого похотливца, ныне уже успевшего сделать все свои дела и что-то довольно рычавшего, и плавно потянул спусковой крючок. Скрипнула пружинка, колесико ударило насечками по кремню, вспыхнул на полочке затравочный порох. Бабах! Плеснув по сторонам красным мозгом, или что там у этой сволочи за место мозгов, менгв с пробитой башкой полетел на землю. Тут же ударили залпы, отправив на тот свет еще с дюжину людоедов, как мужского, так и женского пола. Менгвы, озадаченно крутя головами и громко мыча, наконец обнаружили второй отряд. Видать, кто-то из казаков неосторожно высунулся из-за деревьев. Да и что теперь было скрываться-то? Снова залп, а вот засвистели стрелы. Людоеды даже не попытались ускользнуть, увернуться. Похватав камни, тупо бросились на отряд. Понеслись, весьма быстро понеслись, несмотря на неуклюжесть и кривые ноги. Кто-то из менквов завыл, на бегу ударяя себя в грудь могучими кулаками. «Вау! Вау!» Часть сволочей, кого не поразили стрелы, все ж таки прорвались, успели до залпа. Дикари набросились на казаков, вырывая незаряженные пищали, сбивали всей массой наземь, крушили камнями головы, рвали, впивались в горло и с наслаждением пили свежую кровь. «Не подпускайте их близко!» — что есть мочи, — закричал атаман. «Стреляйте! Стреляйте же, ну!» Выстрелов что-то не слышалось. То ли казаки засадного отряда опасались попасть своих, то ли еще не перезарядили пищали, то ли некому уже было стрелять. «На помощь!» — обернувшись, приказал Иван. Прихватив заряженные пищали, казаки побежали к рощице, там, где скрывался второй отряд. Кое-кто, несмотря на строгий приказ атамана, схватился за сабли, оказавшиеся пустыми игрушками против сильных и свирепых дикарей. Даже с отрубленными пальцами, с перерубленными руками, даже уже поверженные людоеды, ненасытные в своей остервенелой лютости и злобе, все равно старались схватить казаков, прошибить череп, дотянуться до горла, убить. Жуткий вой стоял над долиной. «Вау! Вау! И только четкий приказ атамана прекратил его на раз. «Заряжай! Цельсь! Огонь!» Ахнул залп. За ним еще один, а между залпами еще метко били лучники. Тем более, что противник тупо лез на рожон, как видно, надеясь на свою нахрапистость и силу. Зря надеялись, против пульта. «Огонь! Лучники, вон в тех бейте!» Стоило признать, враги оказались весьма опасны, могучие, не знающие жалости дикари, презирающие смерть и совсем не боящиеся пищалей. Разве что гром выстрелов их немного смущал. Но перли людоеды безостановочно, не глядя, лезли прямо на стволы. Тут и целиться было не надо, успеть бы под прикрытием лучников зарядить. «Огонь! Огонь! Огонь!» Лучше всех пригодилась легкая аркебуза веселого немецкого ландскнехта Ганса Штрауба. Заряжалась она легко, быстро, да и сам герр Штрауба был весьма ловкий солдат. Но и он только успевал поворачиваться, стрелять. Лично пристрелил около десятка врагов, а то и больше. А вот раненых добивать отказался. Сказал, что солдатская честь не позволяет. «Нет, их надо добить. Всех!» После окончания битвы резко бросил Маюни. «Иначе Менквы вернутся. Так дедушка говорил. А уж его словам можно верить, да». «Добьем!» Иван потрогал противно занывший шрам и скривился. «Обязательно добьем. А покуда поищем Афоню?» «Ты, парень, про какую-то охотничью яму говорил». «Менквы ее должны бы вырыть, да, обязательно на звериной тропе». Там яму и обнаружили, на узкой, ведущей к водопою звериной тропинке. Довольно ловко замаскированная, значит, далеко не во всем менквы были такими уж непроходимо тупыми, ловушка оказалась незаметной. Казаки долго переговаривались, искали, пока, наконец, не услышали доносившийся из-под земли слабый крик. Там, растащив ямищу от прутьев, листьев и дерна, наконец обнаружили Афоню. Исхудавшего, истерзанного, но живого. «Вытаскивайте его живее!» «Что глазами пилькаешь, Афоня? Это же мы! Не узнал? Ох ты, бедолага!» «Братцы, спаси Господи! Вы! Вы!» Освобожденный из ужасного плена подросток повалился на земь и зарыдал от счастья. «Ой, братцы! Казачи! Атамане! Явились! Явились! А я уж так-то вас ждал, молился, и вот... Не чаял уже и спастись. Думал, со дня на день сожрут. Ага. Ох, спаси Господи!» Как выяснилось чуть позже, дикари не сожрали отрока вовсе не потому, что всегда были сытыми. Просто парень все время читал нараспев молитвы. А менквы слушали, и им, похоже, нравилось, поскольку, когда Афоня замолкал, кто-то из диких людей тут же таскал его за ухо и что-то мычал. Мол, пой, паря, покуда жив. «Едва ухо не оторвали. Спаси, Господи, и помилуй». На ночь глядя, решили в обратный путь не идти. Все же места кругом были незнаемые. Даже Маю не терялся. Да и сам тот ничего толком не знал, а только слыхал кое-что когда-то от своего покойного дедушки-шамана. Но и разбивать лагерь на месте битвы, боже упаси. Своих убитых похоронили, а закопать людоедов уже не оставалось ни сил, ни желания. Посовещавшись, решили отойти к реке, точнее сказать, к протоке, связывающей реку с небольшим круглым озерком, вокруг которого во множестве рвались к небу стройные с янтарными смолистыми стволами сосны. Вечерело. Светло кругом было, хорошо, спокойно, красиво и благостно. Да и на удивление, водичка в озере оказалась на диво теплой, так что вполне можно было выкупаться, смыть под брани да кровь, что казаки во главе со своим атаманом с большим удовольствием и проделали, оглашая кругу довольными криками. «Ой ты, Господи, Боже мой! Вот это теплынище! У нас в Чердыне не каждое лето такая водичка! Вот так зима казачья, вот так вот теперь! Теплее лето, что ли? Выходит, теплее! Так и Воголич наш про теплынь говорил, про вечное лето! Не обманул! Знать и про идола золотого не обманул тоже! Есть он тут, идол-то! Ох, братцы, забогатеем скоро, домой вернемся, чистые бояре будем. Гляди-ка, боярин какой выискался, с немытым тарылом да в калашный ряд. Один Маюни не купался, не хотел обижать духов воды. Просто сидел на бережку, смотрел не пойми куда, да время от времени поглаживал привешенный к поясу бубен дедов. Удивительно, но озеро оказалось не таким уж и рыбным. В протоке и на реке клевало куда лучше. Казаки живо натаскали карасей, щук, налимов, наварили ушицы, напекли на угольях. Еще бы соли побольше, да хлебушка. И совсем было бы хорошо. «Одначе тут жито родиться должно бы», — заметил кто-то из казаков. «Коль такое тепло. Лето красное». Вскоре вернулись охотники, запромыслили молодого кабанчика. Тут же освежевали, зажарили, сколько смогли, а полтуши оставили на бережку, на большом плоском камне, прикрыв от мух листьями папоротника и осокою. Все радовались, один Маюни ходил как тень, хмурился. Не нравился ему почему-то сей берег, и озеро тоже не нравилось. Даже сам атаман заметил, что с парнем что-то неладное. Взял за локоть, заглянув в глаза. — Ты что такой смурной-то? Отрок погладил бубен, хмыкнул. — Да так, сам не знаю, да. Чувствую что-то такое, а что? — Да, — протяжно засмеялся Еремеев. — И что же тебе тут не по нраву пришлось? Сосны какие высоченные, озеро, теплынь. Или, атаман вдруг стал серьезен, людоеды где-то здесь бродят, эти твои менквы. Вот именно что не бродят, сверкнув глазами, буркнул Остяк. И не бродили, ничего после себя не оставили, знать и не было их здесь, да. А такое славное место они бы не должны пропустить были, заночевали бы непременно. Однако вот не пошли. Испугались кого? — Так нас же испугались? — Иван потрепал парня по плечу. — Ой, паря, паря, отдохнуть бы тебе, выкупаться. — И рыба! — упрямо набычился Маюни. — Она-то почему ушла? Кого испугалась? Атаман ничего не ответил, ушел к костру, где уже зачиналась веселая песня. Вот ведь чертов Остяк! Все настроение испортил. И то ему не так, и это не эдак. Еще Афоня, прости господи, тоже такой же ходил, потерянный. Ну, тот-то хоть понятно. «Ох, гулял по Волге молодой атаман!» — пели казаки. «Молодой атаман, добрый молодец!» Хорошая была песня, веселая, правда, с грустным концом. Казаки про то знали и до конца не пели, чтоб атамана своего не расстраивать. А то ведь там... «Покатилась головушка буйная!» «Зачем такие песни петь? Что, веселее ничего нету?» «А давайте-ка, братцы, плясовую!» Грянули и плясовую. Хорошо пели, радостно. А как совсем стемнело, полегли спать. Не на бережку, а в сосняке. Так атаман приказал. А ему нашептал Маюни. Вот ведь упертый, не отставал, мол, нехорошее это озеро, что-то такое чувствовал. В другое время Еремеев бы отмахнулся от всех этих бабьих предчувствий, да только не сейчас. Слишком уж все было вокруг необычно. Тепло это непонятное. В начале-то зимы, в Сибири, менквы. Ох и сволочи! Ладно, уговорил парень. Почесав шрам, Иван все же сделал, как просил Остяк. приказал ночевать подальше от озера, да выставить караулы по всему сосняку, у полянки, где и спали, положив под себя армячки. Только для того они тут изгодились. Ходить не будешь, жарко, живо потом и зайдешь. Атаман уснул лишь к утру, а до того все ворочался, думал. Раз тепло, раз оперика ото льда свободна, тогда зачем и зимовать-то? Дотащить струги бережком туда, где уже льда нету, да и плыть себе за золотым идолом. Чем быстрее, тем лучше. Чего зря в острожке сидеть, соль да порох тратить? С озера вдруг донесся какой-то плеск. Вода забурлила. Потом все стихло, и Еремеев, наконец, забылся в коротком сне. Никакие нехорошие предчувствия, слава богу, не оправдались. Ночь прошла спокойно, никто спящих не потревожил. Утром светило солнышко, и казаки вновь потянулись к озеру. Разложили костер, жарили вчерашнюю рыбу. Кто-то вдруг вспомнил про мясо. На бережку вчера оставляли, на плоском камне. Оставляли, а мяса-то не было. Вся половина туши исчезла. Может, зверь какой украл, гадали казаки. Или караульщики ночью съели. Силантий Андреев махнул рукой. Да съели и съели, казачья. И ладно, и на здоровьице. Что у нас, рыба мало. А кабанчика, даст бог, еще запромыслим. Атаману о пропаже не докладывали. Нече тревожить по всякой мелочи. Поели, помолились. Да прежде чем пуститься в обратный путь, выкупаться решили. Анисим, молодой казак, разбежался, да, подняв тучу брызг, первым сиганул в воду. У самого-то берега, где песочек, мелко было, а в десятке шагов самая глубина начиналась. Анисим добре плавал, как рыба, туда и поплыл, да не выплыл. Просто нырнул и не вынырнул, пропал. То первым Афоня заметил. Он-то плавать не умел. На мели на песочке барахтался, да за другими казаками наблюдал завистливо. Вот бы так, как они, научиться. Бросился бы, как все, в воду. Пару раз озеро переплыл туда-обратно, то-то бы потом хвастал. Может, попросить Анисима, чтоб научил. Прям сейчас вот и попросить. Чего ждать-то? Встав на ноги, юноша замахал худыми руками. «Эй! Анисим! Анисим! Господи! Эй! Эй! А где Анисим-то?» «Да, кажись, к тому берегу поплыл». «Да где же там?» А не было Анисима нигде. Лишь на середине озера вода как-то нехорошо забурлила. Красным. «А не кровь ли то казачья?» «Анисим! Эй, Анисим!» Вскипела вода, и, словно на зов, выскочила на поверхность кожистая, покрытая зеленой слизью голова, с длинной клыкастой пастью и маленькими злобными глазками. Под головой угадывалась длинная шея и туловище с коротким хвостом и ластами, как у морских котиков. Похоже на ящерицу, только раз в 20 поболе, с полумбара точно. Злобно взглянув на казаков, чудовище открыло пасть. «Спасайся, кто может, братцы!» Преследуемые ужасным ящером купальщики вмиг бросились к берегу, и, видя такое дело, Иван живо послал людей за пищалями. Да караульные, услыхав шум, уже бежали, уже готовы были к выстрелу. Слава богу, на мели ластоногое чудовище оказалось вовсе не таким проворным, как в глубине. Никого схватить не успело, но на берег вылезло, отвратительное в своей склизкой мерзости и явном желании кого-то сожрать. Атаман поджидал клыкастую озерную сволочь со всем спокойствием, хорохорился, показывая своим воинам достойный пример, мол, и не таких чертей видывали. Вблизи-то не такой уж и огромный оказалась зверюга. Туловище сажени в 2,5, 2, и в 3 сажени шея. Вытянутая голова, со скаленной пастью, ласты. «Целься! Огонь!» Водяную тварь завалили с первого залпа, 3 выстрелами. Прямо на песке-то и сдохла, издав напоследок какое-то утробное шипение. Покрытая слизью голова с глухим стуком упала на камень. Мертвые глаза подернулись пленкой. «Ну вот», — подойдя ближе, Иван наступил поверженному чудищу на хвост. Не так уж и страшен зверь, оказывается. Бабах и нету. Казаки с любопытством обступили зверюгу. «Дьячок наш в Чердыне как-то про крокодила зверя рассказывал. Так похож. У крокодила, от ряд, шеи-то совсем нету, а этого — эвон. Так это, может, какой другой крокодил? Интересно, мясо-то это есть можно? Туша-то не маленькая. Ой, спаси Господи, такое есть! Со страхом перекрестился Фоня. Эта страхолюдина Анисима нашего сожрала, не подавилась. Ой, да ведь и кабанчика-то, верно, она и украла, братцы. Вот ведь морда. А может, в озере-то она не одна живаху? Глянув на успокоившуюся водную гладь, послушник опасливо попятился. Следом за ним отошли от берега и казаки. Кто его знает, кто там на дне? Может, такая же тварь, а может, еще и поболее. Иван все же послал казаков по бережку пробежаться. Мало ли, Анисим уцелел, выбрался. Нет, тщетно. Куда там уцелел? Видать, утащила зверюга несчастного в свою нору, да вынырнула за другой добычей. Вот жадность-то изгубила. Убедившись, что поиски не дали результата, атаман приказал собираться в обратный путь. На пригорке под высокими соснами сладили крест в память о погибшем товарище. А злобную тварь так и оставили гнить на бережку, даже не освежевали. Только плюнули, пнули да поругались. «У, сволочина мерзкая! Озерный дракон!» «Да на дракона-то не особо тянет!» Один только ланскнехт Ганс Штраубе замешкался у туши. В нескольких местах взрезал кинжалом кожу. Потом догнал всех. «Доннер Веттер, господин капитан! Хорошо, что из мушкетов!» Из пищалей полили. Аркебузная эта пуля вряд ли сего крокодила взяла б. Разве только в глаз ежели.